Глава третья. «Вы говорите, что вам нужны таблетки от сновидений, потому что боитесь проснуться там». Доктор улыбнулся и лишь прикинул, стоило ли отдавать платной поликлинике 2000 за прием, не лучше ли было записаться в свою. «Да». «И как часто у вас возникает дежавю?» На меня доктор посмотрел уже по-другому. Мне это не понравилось. «Уже реже», — сказал я. «Вам необходимо сделать томографию мозга. С результатами подойдете ко мне. А по поводу снов порекомендую вам перестать этого бояться, а точнее не фокусировать внимание на этом. Отвлекитесь, переведите внимание на что-то другое. Понимаете? Из-за того, что вы фокусируете внимание на нежелательном, нежелательное начинает выделяться на фоне остального». Доктор склонился к рецепту. «Пропишу вам другие таблетки, но сначала принесите результаты анализов». Кто определяет стиль повествования? Вроде бы я сторонний наблюдатель, но теперь снова внутри себя, а значит и своей головы. Бумага с результатами анализов до сих пор у меня на руках. Но в настоящий момент все складывается по своим местам. Не впускать в себя мир печали и горя. Вот что я могу сделать. Буду бороться до последнего. У меня нет выбора. Может быть, стоило проснуться там, в том сне? Да какой сон? Вот он, факт твоих снов. У тебя в руках. Ты всего лишь дурак, который позволил опухоли надавить на свой мозг иллюзиями. Здесь меня уже не ждет ничего хорошего. Будь сильным. Это всего лишь опухоль. Никаких необычных снов не бывает. Просто пошли набекрень мозги, не заостряй на этом внимание. Черт, черт, черт! С психу я ударил рукой канистру с питьевой водой, но тут же подхватил ее и удержал в руках. Люди рядом с регистратурой неловко поежились и со скрытым интересом стали поглядывать в мою сторону. В платной поликлинике могли сказать и что-нибудь обнадеживающее. Стоит ли говорить Славе или мучить ее догадками? Она и так чувствует меня, как свои 5 пальцев. Неладный мир с его прощальными вздохами. Людям не объясни, что если ты обречен, можешь позволить себе ударить пластмассовую бутылку, не глядя в их сторону. Вышел на улицу. Открыл безразлично пластмассовую бутылочку с гранулами, вдохнул этот запах непонятного мела с примесями. И вот уже иду к машине. Не помню, проглотил гранулы или нет. Просто я настолько встревожен, что перестаю замечать свой путь. Уже возле дома, как добрался, вспомнить не могу. Не запомнил, как шел домой, как доехал, не помню. Знаю, что сделал это все без чьей-либо помощи. Но ощущение такое, словно не было меня нигде. Будто кто-то отключает мою память или стирает ластиком каждые последние 15 минут». Стою возле подъездной двери. Рядом соседка выгуливает собаку. Замечаю пятна на своей красной куртке. Слюнявлю палец, чтобы оттереть. И в следующий момент мой взгляд падает на мальчика. Тот рассыпал какие-то зубы. Нет, не зубы. Жвачку. Посмотрел на меня со скрытым презрением. Ловлю дверь, которая уже закрывается. Захожу в подъезд. Каждая ступенька говорит мне, что я в своем уме, но разум твердит, что пора поднимать панику. Приехал на 9-й этаж. Зачем? Сам нажал кнопку или лифт глючит? 9-й этаж. Зачем? Я же живу на 4-м. Подожди-ка. Или на 3-м? Дверь лифта начала уже закрываться, но я среагировал быстрее и выскочил. Лучше пройти каждый этаж самому. Увижу знакомую дверь, и все будет нормально. А лучше отдышаться. Это все потому, что очень волнуюсь, Отсюда и приступы. Даже сомневаюсь, что могу узнать свою дверь. Но есть же таблетки и снотворное. Достаю из кармана бутылочку с лекарством. Сколько внутри капсул, один бог знает. Нужно отдышаться. Но намеренно тороплю момент, чтобы сразу отдохнуть. Хотя нет, хочу жить. Надо жить. Успокойся, приди в себя. И опять я нормальный. Память вернулась. Потом она словно отслоилась, оставив настоящий момент. Но это был момент, в котором я контролировал ситуацию. «Сука!» – выругался я и услышал, как в бетон ударил мой голос. Потом будто запах носков шибанул в нос. И тут мне показалось, что плачет ребенок. Хотя нет, не ребенок. Мой взгляд скользнул в пролет между 8-м и 9-м этажами. Наверх вела лестница, а чердак не был закрыт на замок. «Опять, сука!» – вырвалось у меня, когда я понял, что не запомнил, как поднимался на чердак. И это начало раздражать уже на чердаке. Руки утонули в каких-то коричневых гранулах. Видимо, впитывают влагу, чтобы чердак не прогнил. Все хрустит под ногами. Поднимаюсь с колен. Запах специфический, можно узнать из тысячи. Какие-то шприцы и мало света, слишком пыльно. Слышу, как скулит кот, прямо как собака. Мои ноги утопают в гранулах. Хочется поскорее ступить на что-то твердое, чтобы почувствовать опору под ступнями. Без опоры нельзя. Впрочем, все науки построены на недоказуемых аксиомах. Также и опора. Всего лишь иллюзия, чтобы что-нибудь объяснить. «Иди сюда, малыш!» – ласково позвал я. Кот жалобно простонал. Его когти скользнули по пуховику, неприятный звук. И в первый момент хотелось отбросить домашнего питомца, чтобы он не рвал дорогую куртку. Но в голову пришло другое. «Какая разница, дорогая куртка или нет? Мне ли до этого дело? Стоит ли обкладываться дорогими вещами, если сама жизнь лишена питательных соков?» Не помню, как я спустился с чердака. Сижу в машине, рядом со мной кот в коробке. Плевать на дорогущий салон, плевать на запах кошачьей мочи. Нужно отвезти издыхающее животное к ветеринару. И надо удалить уже, наконец, этот колхоз. От кого я прячусь за тонировкой? Какие такие могут быть барьеры, чтобы не чувствовать себя в аквариуме? Так это же не моя мысль, к которой пришел сам. Это мысль тех, кто прячется и строит барьеры, защитные механизмы. Разве мне есть что скрывать? Я — это я. И плевать мне на все. Жизнь — вот мой дар. Каждая капля жизни. Мир. Стоит ли ссориться с миром, когда только он у меня и остался? Двигатель послушно заработал. Какой приятный звук работающего мотора, словно каждая шестеренка начинает играть в игру, которую навязал ей человек. Как появился первый двигатель? Как банально, что для того, чтобы сделать первый двигатель внутреннего сгорания, необходимы были пар и давление. И неважно, каким путем надо было прийти к этому, оттолкнувшись от пара или давления. Важно одно, что у человека появилась цель создать что-то отдельное от себя, чтобы оно работало по воле волн стороннего наблюдателя. Для этого нужно всего лишь два фактора. Первый – поставить цель и поверить, что это возможно. А как поверить? Объяснить все разуму? Придумать какие-то законы? Это все лишь для того, чтобы поверить в чудо. Поверить в невозможное. Один мудрец говорит: «Смотри, я вдохнул жизнь в материю, подчинил ее своей воле». А другой мудрец отрицает: «Нет, это работает потому, что x в квадрате умножены на 4y». Но стоит отобрать у второго мудреца лист математических знаний, и он встанет рядом с первым и скажет: «И правда, чудеса какие-то». Сначала душа, потом разум у тех, кто летает в облаках, как я. У других в нашем мире разум, потом душа. А в мире магии, наверное, душа и разум едины, поэтому и все возможно. Подсказки об этом везде. От компьютерных игр, фильмов, книг, мудрых советов. Всюду, куда касалась душа, неоспоримая истина. Но мы так вовлечены в это все, что и поверить не можем, что равновесие – путь души. Если бы обо мне, моих мыслях и правда писалась книга, люди, погрязшие в материальном мире, сказали бы, что за ахинею я тут несу. Бред? Но для них это будет взрыв мозга, если немножко подтолкнуть их с привычной платформы недоказуемых аксиом. Вдруг захотелось продать этот кусок материи. Машину, которая служила мне верой и правдой, и уснуть разумом. Купить себе несколько химических ингредиентов, чтобы уснуть навсегда. Или лучше посвятить себя миру. Неважно, день мне остался или целая жизнь. Лучше один день жизни, чем никогда не проснуться в этих иллюзиях. Хочется пить. Хочешь пить водку? Словно кто-то предлагает вариант исхода. Понимаю, что это не выход. Но раз уж разум хочет, и чтобы его не тянул в свою сторону запретный плод, я напьюсь. Сделаю так, как ты хочешь, разум. Не буду отказывать тебе, чтобы тебя это не манило еще сильнее, ведь запретное тянет. Забавно. Сейчас я плачу, как ребенок, утирая сопли в дорогом автомобиле своего отца. Меня никто не видит, но сейчас почему-то хочется, чтобы видели. Сквозь пелену слез проглядело солнце в тучных облаках. Увидел людей вокруг и в какой-то момент понял, что не могу вести машину, когда скулы мои сжаты до предела. Подъезжаю к бордюру. Пленные этих рассветов. Все люди вокруг. Я помогу вам найти выход. Спасу вас из мира компьютеров и телевизоров, пока виртуальность не стала для вас реальной, пока вы окончательно не исчезли в магии. Ведь избыток материального мира породил интернет и разного рода фобии. Равновесие. Вот что нам нужно. И все станет по своим местам. Словно слова мудреца проникли в мой мозг, повернули мою голову и дали увидеть мальчика. Показалось, что он видит меня через тонировку. В нем я узнал соседского мальчика. «Женщина!» – кричит он и несет в пожилой женщине кошелек. И тут меня захватил приступ дежавю. «Вот он! Мой сон! Нужно не забыть рассказать любимой, она не поверит! Или это все опухоль? Мир издевается! Этого не было! Мне снилось именно это, словно...» Секунду спустя на ум пришло имя Мельорий. Имя человека цивилизации. Кот так тихо себя ведет. Я повернулся к нему. Его потухший глаз смотрел на меня с умиротворением. Его муки закончились. Кто-то жестоко избил тебя и спрятал в коробке на чердаке, мой добрый друг. «Котик», — сказал я без печали. Слезы прочистили мою душу, и мне не стыдно. Легко. В слезах и есть путь к очищению, внутренний защитный рефлекс разума, основанный на равновесии. Когда что-то сильно нас трогает, мы помогаем себе слезами. И тут опять два мудреца поспорили бы. Это химия, сложные микрохимические процессы. А другой: дай мне просто поплакать. Душой коснусь вас, тех, кто уже вышел на этот путь. Слова мудреца во мне, словно душа обняла разум и сказала: «Успокойся. Когда я с тобой, ты полон вселенной».